Мы вернулись к себе, переоделись и вышли на уже жаркую улицу. «Ну, говори теперь свои тайны, Левушка. В 5 часов мы с тобой будем встречать Ананду, а до этого времени у меня 100 дел. Лолеон, если вы меня покинете у Жанны, то давайте в 3,5 часа встретимся в комнате Ананды. Там я не только расскажу, но и покажу вам свои тайны». «Хорошо. Но тогда иди завтракать к Жанне один, а я употреблю все время на дела. Кстати, надо еще купить фруктов для Ананды». «Этого делать не нужно. Вообще не заботьтесь о материальной стороне встречи», — сказал я, густо краснея. «Ах, так это и есть твои тайны?» — засмеялся я. «Да, да, там переговорим. Здесь нам с вами расставаться, мне сюда сворачивать». «Да, Левушка, только не забудь принести цветочек Жанне и постарайся пробраться к ней в душу и брось туда же цветочек любви и мира. Не о своем бессилии думай, а только о флорентийце. Тогда твой разговор принесет Жанне утешение». Мы расстались. Я купил несколько роз, зашел к кондитеру, чтобы напомнить ему о своем заказе и передать деньги для антиквара. Кондитер показал мне вымытое и протертое блюдо, которые сверкали одно красками, другое искрами от нежно-голубого и желтого до алого и фиолетового. Рядом стоял такой же венецианский кувшин необычной формы с 3 кружками на подносе. Случайно упавший луч солнца переливался в них, будто они были бриллиантовые. «Это прислала моя друг с блюда. Вместе дешево отдаст. Можно наливать красное питье, хорош будет», — сказал хозяин, любуясь не меньше моего чудесными вещами. Я согласился купить, и кувшин с кружками, решив, что 7 бед, 1 ответ, попросил не опоздать к 3 часам и пошел к Жанне. Было еще рано, когда Жанна сама отворила мне дверь, очевидно, не ожидая, что это я уже явился к завтраку. На мои извинения, что я пришел раньше срока, она подпрыгнула от удовольствия и повела меня наверх в свою комнату. Везде был образцовый порядок, и Жанна объявила мне, что встала с рассветом, чтобы и нашел в ее жилище такую чистоту, какой и во дворце не бывает». Я пошутил, что для меня, по ее мнению, было довольно вероятно и кухонной чистоты, и тут же сказал, что за эти различия в приеме нас обоих она и наказана. Все плоды ее усердия достались мне, так как и отозвали серьезные дела. Он приносит ей свои извинения и завтракать не может. Сначала Жанна будто опечалилась, но через минуту захлопала в ладоши, еще раз подпрыгнула и сказала: «Вот, наконец, теперь все-все переговорим. Вы знаете, Левушка, не все так гладко у меня, как кажется. Конечно, дела идут отлично, конечно, Строганов очень добр, но в семье их такой раскол». «Что же вам до их семейных дел?» – спросил я. «Ну, так нельзя говорить. Мадам Строганова просила меня постараться, чтобы ее муж пристроил к нашему магазину комнату, где можно было бы посидеть с кем-нибудь из друзей, выпить чашку кофе. Я поняла, что ей хочется, чтобы братцана мог приезжать сюда, а Анна и старик категорически запретили ей самой сюда являться, не только братцана. Она же старается завербовать меня на свою сторону, и этот турок такой страшный тоже немало расточает мне любезностей». «Только этого не доставало!» — скричал я с негодованием. «Как можете вы думать о такой низости? Неужели я ошибся в вас? И вы, злое легкомысленное существо, не способное оценить доброты и благородства, как можете вы входить теперь в какие бы то ни было отношения со старухой? Мне непонятно, как мог Строганов жениться на ней, но мне понятно, что зависть к собственной дочери лишает ее всякой чести. Но вы, для которой и Анна с отцом сделали так много». Я был вне себя, огорчен, расстроен и не мог собрать ни мысли, ни самообладания. «Левушка, я понимаю, что здесь что-то не так, но разве плохо, если Анна выйдет замуж за этого турка?» «А сами вы вышли бы за него?» – спросил я. «Не знаю. Он Противный, конечно, но, может быть, и вышло бы. Ах, вот как! Значит, вы уже не та Жанна, которая хотела в мужья только Мишеля Моранье? Значит, теперь, если бы родители вас упрашивали, вы променяли бы свою любовь на адскую физиономию турка и его миллионы? — кричал я. Не знаю, Левушка, не знаю, даже не знаю, что со мной. Я так изменилась, так много страдала. О, нет, вы очень мало страдали, Жанна, если так скоро все забыли. Напрасно жизнь послала вам и капитана Строганова, князя, которые опоясали вас кольцом своей защиты и доброты. Напрасно они спасли вас и ваших детей от лихорадки и голодной смерти на пароходе. Было бы лучше умереть в нищете, но в высокой чести, чем жить, имея такие гнусные мысли. Продолжал я кричать не себя. Жанна сидела неподвижно, вытаращив на меня глаза. «Левушка, я все сделаю, как вы хотите. Только, знаете, этот турок, как только я его вижу, ну точно тяжесть какая-то наваливается на меня. Я становлюсь ленивой, глаза точно спят, ноги еле двигаются, и я готова слушаться его во всем». Сейчас от меня будто ушли какие-то тяжелые сны. Я легко дышу. Ах, зачем вы меня забросили, Левушка? Вздрагивая, сказала Жанна. Стыдитесь говорить такие слова. Кто вас забросил? Все мы подле вас, а Анна разделяет ваш труд, проводя с вами по 6 часов в день неразлучно. Бог мой, да когда же вы успеваете видеться с турком, и где вы его видите? Жанна испуганно оглянулась и тихо сказала, что Строганова старается устроить так, чтобы она встретила у нее турка. Даже просила Жанну передать ему в его контору письмо, и что только случайный приезд мужа не дал ей возможности вручить Жанне это письмо. Я был в отчаянии, но все же понимал, что только мое самообладание может помочь мне растолковать Жанне всю низость ее поведения и все ее предательство. Воспользовавшись моим молчанием, Жанна выпорхнула из комнаты. Я же углубился в мысли о флорентийце, моля его меня услышать и помочь. Образ моего друга, спасшего мне несколько раз жизнь за это короткое время, точно влил в меня успокоение. Мысли мои прояснились, я почувствовал в себе уверенность и силу бороться за спокойствие и счастье Анны и ее отца.